от автора. С того момента, когда Альва Смит Вандербильт Бельмонт решила использовать свои внушительные средства для поддержки суфражистского движения в Америке, ее было уже не остановить. Она начала объединяться с суфражистскими лидерами, а когда разочаровалась в некоторых из них, основала на Манхэттене собственную организацию – Ассоциацию политического равенства, филиалы которой открылись и в других районах, в том числе в Гарлеме, где ассоциация стала первым учреждением подобного рода. Альва была одной из немногих суфражисток, которые настойчиво призывали афроамериканок присоединиться к борьбе за право голоса. Несмотря на то, что Мэри Смит Тейлор – персонаж вымышленный, она передает реальное отношение Альвы к проблемам афроамериканского населения в то время, когда многие граждане, включая суфражисток, в большинстве штатов двигались в направлении официального оформления расовой сегрегации посредством законов Джима Кроу. Созданная Альвой ассоциация проводила лекции, главной целью которых было научить женщин принимать решения в пользу себя и своих детей. Под ее началом также находился отдел гигиены, где женщины могли посещать занятия, на которых освещались вопросы воспроизводства и контрацепции, и на которые медики того времени не могли дать им ответы. В отделе гигиены можно было приобрести все – от косметики до средств для лечения опущения матки, проблемы, с которой часто сталкиваются женщины, забеременевшие и родившие в течение короткого промежутка времени. На базе Брукхолта, своего дома на Лонг-Айленде, Альва организовала занятия по фермерству для женщин, интересующихся сельским хозяйством. Она искала любые способы, чтобы улучшить жизнь представительниц своего пола из рабочего класса. В годы борьбы за принятие 19-й поправки Альва написала сатирическую пьесу «Мелинда и ее сестры». В 1916 году состоялась ее благотворительная постановка. Вдохновившись примером миссис Панкхерст и ее дочерей, Альва заказала продукцию голосов для женщин и устроила их продажу в Америке, чтобы собрать деньги для поддержки этой организации. Она писала статьи и открытые письма в американские газеты и журналы. Она наняла лоббиста и многократно проводила встречи с членами законодательного собрания, продвигая поправку о правах женщин как на уровне штата Нью-Йорк, так и на государственном уровне. Она приобрела здание в Вашингтоне для Национальной женской партии, которую учредила вместе с Элис Пол и Люси Бёрнс. Дом Альвы Бельмонт, теперь известный как Национальный памятник женскому равенству имени Бельмонт и Пол, стал музеем и первым государственным памятником истории женского движения на территории США. В 1926 году дочь Альвы Консуэла и герцог Мальборо, которые официально развелись еще в 1920 году, решили аннулировать брак. Как пишет Консуэла в своих мемуарах «Блеск и золото», для аннулирования брака необходимо было убедить представителей церкви, что Консуэла вышла замуж против своей воли. Альва с готовностью подтвердила, что силой заставила дочь вступить в этот союз, очень сильно преувеличив свою настойчивость. Слушание должно было быть закрытым, однако подробности просочились в прессу. Имя Альвы в очередной раз попало в заголовки, и в очередной раз ее выставили эгоистичной и жестокой дамой. Мифы о жизни Альвы по большей части основаны на подобных историях. Никто не пытается взглянуть на ситуацию шире, не упоминает, как близки они были с дочерью. А близки они были настолько, что Консуэла частенько снимала дом поближе к тому месту, где жила Альва. Настолько, что построенный в Монолопане, Флорида, дом Консуэла назвала в честь матери Каза Альва. Одна из причин, которая побудила меня рассказать историю Альвы, а также историю Зельды Сейр Фиджеральд, героини моего прошлого романа «Зет значит Зельда», то, что наши представления о женщинах, которые сыграли важную роль в истории, зачастую сводятся к скандальным подробностям их жизни. Сильных женщин, в особенности если они решили проявить себя за пределами домашнего очага, часто показывают вне контекста, изображают совершенно однобоко. То же самое произойдет с любым человеком, если его судить по единственному поступку или черте характера. и навешивают на них сексистские ярлыки. Так интеллигентные, амбициозные и прямолинейные женщины оказываются бесцеремонными, деспотичными, резкими, истеричными, крикливыми и так далее. Чаще всего они получают подобные нелестные отзывы от мужчин, но иногда и от женщин. Альву постоянно награждают такими эпитетами, заявляя, что в своей жизни она преследовала только две цели – богатство и социальный авторитет. Роль Оливера в государственной политике при этом практически не упоминается. Неудивительно, что те, кто писал об Альве, часто не могли объяснить, почему она приложила столько усилий для поддержки движения за женское избирательное право. Если об этом и пытаются рассуждать, то в качестве самой вероятной причины указывают скуку. Что же касается борьбы Альвы Вандербильт за права афроамериканских женщин, насколько я могу судить, об этом вообще никто до сих пор не писал. Хотелось бы отметить, что, передавая взгляды и речь Альвы, я намеренно использовала слова «девушка» и «юная леди» как синонимы, придерживаясь норм XIX века. Хотя я, современная феминистка, эта книга является подражанием романа XIX века, соответствующими персонажами и стилем повествования. Я считаю, что в противопоставлении современным взглядам на вопросы феминизма этот выбор говорит сам за себя и позволяет мне избавиться от влияния современного восприятия на работу. После принятия 19-й поправки Альва и Национальная женская партия сосредоточилась на борьбе за равенство прав в вопросе гораздо более сложном, чем суфражизм, но волновавшем ее не меньше. Она также не забывала о другой своей страсти, продолжая покупать и реставрировать дома в Париже и на юге Франции, а также построила на побережье Лонг-Айленда особняк Beacon Towers, который, по мнению многих исследователей, вдохновил Фрэнсиса Скотта Фицджеральда на написание «Великого Гэтсби». Весной 1932 года она перенесла удар. В начале 1933 года Альва Бельмонт умерла у себя дома в Париже через неделю после своего 80-летия. Ее похоронили рядом с Оливером в мавзолее, который она спроектировала и построила после его смерти на кладбище Вудлон. Проводить Альву пришло более 1500 человек. По ее просьбе гроб несли женщины. Он был задрапирован транспарантом со словами «Поражение невозможно».